Глава 14. Мое раскаяние. Лавгу Тарнийский, Чита Климент и Тигиан Янош. Седьмой день пятого месяца. Ежегодный турнир Григоров – дружеское состязание силы и ума, определяющее лучшего из лучших в каждом из четырех королевств. Воины, осмелившиеся бросить вызов своим пределам, демонстрировали мастерство стрельбы из лука, доблесть во время конного поединка, сосредоточенность в дуэли на мечах и выносливость в скоростном забеге. Королевство-победитель получало святое право стать организатором следующего мероприятия, и так до тех пор, пока его не постигнет поражение. Моуторн среди прочих гербов смог одержать ветвь первенства 5 лет подряд. Он уступил лишь Халендору в 529 году, и Лавгуд во что бы то ни стало намеревался побить рекорд Горного края. Вместе со Стартой и Доминосом он поднимал дух Григоров воодушевляющими речами и историями о том, как однажды он сам бился на поле брани в качестве щита короны. Воины хотели быть похожими на своего правителя, а потому не смели его подвести. Торжественное обещание выиграть 2 года подряд послужило поводом созвать всю Сангирхьемскую знать. Там, на холме свершений Тирна, близ города Песен, в большом амфитеатре, где 3000 зрителей могли наблюдать за зрелищем, Лавгут и его приближенные ждали начала турнира. Первыми проводились испытания лучников, и пока колчаны забивались стрелами под завязку, простой люд спешно заполнял скамьи, что высокой лестницей поднимались вверх до балкончиков знати. Оттуда был прекрасный обзор. Амфитеатр поражал своими масштабами. Во время Великой войны 4 гербов он служил фортом. Его каменные стены штурмом не могло взять ни одно войско. Крепкие ворота выдерживали удары массивного тарана, а непомерная высота стен не позволяла врагам забраться вверх по лестницам, кои халендорцы сбрасывали вниз еще на полпути. Лавгуд хорошо помнил то время, но не позволял горестным образом прошлого омрачить его потеху. Сидя рядом с Климентами, любуясь украшениями арены в виде развешанных гербов и тканевых лент всех цветов радуги, он с гордостью в каждом слоге обратился к Доминосу. «Ты только погляди, мой друг! Воистину это прекрасное зрелище!» «О да, ты славно потрудился, Лавгуд. Даже Моуторн в прошлом году не успел все тщательно подготовить, а у них турнир проводился 5-й год подряд». «Может быть, вы хотели отдать победу Халендору?» — шутливо предположил Арнийский и сразу увидел ухмылку на лице советника. «Вы? Связываешь меня с Моуторном? Как бы не так. Край лесов и деревень — мой дом. За 10 лет я так породнился со здешними красотами, что напрочь позабыл, что такое Моуторн. Годы пролетели незаметно и в то же время ощутимо повлияли на мою память». «И мою тоже, Доминос. Не думал, что скажу это, но я стал забывать лик жены. Даже портрет в моих покоях мне не помогает. Он не передает ее красоту». Климент заметил резкую смену настроения и одним взглядом с легким прищуром вернул короля в прежнее состояние. «Ты прав, мой друг. Я не хотел предаваться печали в этот день и, как назло, сам загнал себя в меланхолию всего за секунду. Наверное, тут свою роль сыграли известия о гибели Григоров, которых мы отправили на слезливую топь. Я все думаю, что сказать их родственникам. Как оформить текст письма и как облегчить боль. Деньгами и драгоценными камнями тут не поможешь». «Но молчать все равно нельзя. Нам повезло, что хотя бы Локеру удалось уйти. И, кстати, если ты не в курсе, вороны Дергласа разнесли известие, что длань короля нашли Тулиса и прикончили негодяя. Они получили награду от самой графини Нострома». «Так значит, они справились и теперь помогают Розалии. Мои Григоры заполучат достойное подкрепление. Замечательно. Этот Дерглас либо заранее отправил воронов, потому что был уверен в победе, либо у него не самые обычные птицы». Лавгуд отклонил голову на спинку кресла и закрыл глаза. «С этого стоило начать сегодняшний день. С этой новости. Я погряз в проблемах Сангирхьема и прошениях граждан. Вдобавок мне не дают покоя долги перед друзьями. И в итоге самое важное прошло мимо меня». «Для этого у тебя есть я», — ободрил Доминос. «С Тулисом покончено, но его банда по-прежнему действует. Их исканиям нет предела, а наглости нет отпора. Говорят, что среди деревень близ Нинфьеда этой ночью объявился другой Тулис. Он всех уверяет, что ему надоело сидеть в тени и ведет себя так, будто не знает о собственной смерти. Этот, как его описывают, рыжий прохвост не подходит на роль главного бандита и ошибки богов. Просто невероятно. У них возник серьезный разлад, я посмотрю. Они сами не в курсе, что случилось буквально за один день. И винить их в этом нельзя. Я передам задачу разобраться с лжетулисом Цубейну и его клану асов. Под защитой лучших из лучших, оплоту мужества и соседним деревням не о чем волноваться. Да, и в такой день на турнире лучше бы нам поговорить о чем-нибудь другом. Например, об отсутствии Яношей. Поддержала леди Астарта, облокотившись на спинку своего бархатного кресла. Каждый представитель знати сидел на таком. До начала турнира трудолюбивые слуги притащили их наверх и навели порядок, чтобы ни одной пылинки не было на мягких подлокотниках. Они старались ради короля и его соратников, не прося оплаты за свои труды. «При мне Мейлор никогда не опаздывал», — продолжала Астарта. «Быть может, его задерживает Тигиан? Как думаешь, муж мой?» «Они в любом случае придут. Не смеют же они отказать Лавгуту в приятном времяпрепровождении. Только взгляните, кто сегодня сюда пришел?» Клемент повел рукой в сторону, дабы указать на присутствующих. «Сэр Сигрэм Кирканес, хранитель монеты, пожаловал вместе с женой. Он по своему обыкновению ковыряется в зубах позолоченным кортиком, а она машет веером, себя не помня. Оба одеты в дорогие платья цвета темнейшей ночи, украшенные золотыми перчатками. Рядом с ними чита Гермерит, мастера Нинфетского договора. Даже их Шалопай-младший пришел, чего уж говорить о Тигиане. Я наслышан о его дурной репутации, но очень сомневаюсь, что у юного кудесника хватит наглости и сил доставить Мейлору ощутимые неприятности. А вот он сам, между прочим. Приносим наши глубочайшие извинения, Ваше Величество. Попросил прибывший всеотец, сев рядом с Доминосом. По правую руку от разодетого в шелка главы Академии место себе нашел его кровный отпрыск, скрывавший уродливый лик под капюшоном. Мы опоздали, потому что Тигиан помогал своему причастному брату. Вознице пришлось ждать нас лишние 15 минут. «Погоди, Мейлор, так значит дело в кудесничестве?» Тут же улыбнулся Арнийский. «Обучение бесспорно оправдывает любое ожидание. Чему ты сегодня научился, Тигиан?» «Золотой проекции, Ваше Величество». Ответ Яноша-младшего был столь быстрым, что Лавгут оторопел, не сразу собрав слова в цельное предложение. Он расслабил ворот королевского парадного доспеха, дав себе возможность сделать глубокий вдох, и, почесывая подбородок, вернулся к разговору. И что же такое эта золотая проекция?» «Я могу создавать своего идеального двойника из чистой солнечной энергии. Это весьма сложная техника, но, проявив рвение, я смог ее освоить. Если доведу навыки до совершенства, быть может, начну обучать других кудесников». «Ты слышал, а, Мейлор?» — подначил Доминос, наклонившись к нему. «Парень не промах. Еще заменит тебя на твоем посту». «Время покажет. Я не стану делать поспешных выводов, ибо новичкам везет. Посмотрим, как мой сын справится с экзаменами, если, конечно, получит право их сдать». Пока советник и всеотец перешептывались, не замечая ничего вокруг, Тигиан и леди Астарта успели подарить друг другу улыбки. Первой на контакт вышла она. Взмахнув ресницами, пробудила в Яноше-младшем жгучее желание поцеловать ее прямо у Доминоса на глазах. Кудесник видел эти неприкрытые знаки внимания, но, будучи обладателем могучего ума, догадался, что они не более чем кокетство с примесью провокации. «Начинается!» — радостно оповестил Лавгут, увидев, как григоры собираются на поле под песнопение фанфар. «Не отвлекайтесь же, друзья мои! Давайте насладимся зрелищем сполна!» Только ряды доблестных воинов, с гордостью несущих герб своего королевства, пополнились последним претендентом на победу, как перед трибунами появился знаменитый на весь Драо громогласный мастер слога и ключевой каждого пышного события Дартон Вариан Клод Шинрайс, родом из Цандера. Его приняли волной оглушительных аплодисментов. Харизматичный бородач рода старых гинов послал зрителям воздушный поцелуй и, блистая лучезарной улыбкой, застал большую часть представительниц прекрасного пола врасплох. Даже в свои 50 лет Дартон был очарователен. «Грязный прием, Лавгуд», — подшутил Доминес, указав на ведущего турнира. «Присутствие Шинрейса прибавляет нам несколько очков». «Ты говоришь так, будто он может выиграть за нас турнир». «Он мог бы, если бы ты ему приказал». «Да брось!» — рассмеялся монарх, уткнувшись лбом в плечо советника. «Я не представляю, как он будет бежать, перепрыгивая препятствия». «А я представляю. Усади на лошадь полуголую деву и пусти перед ним галопом. Он для тебя хоть 100 кругов пробежит и даже не устанет. Мы оба с тобой знаем, чем Дартон занимается в свободное время». Король и советник смешили друг друга, не в силах сдерживать течение острот. А Дартон Шинрайс между тем приступил к своим обязанностям. Откашлившись в кулак, взяв чистую и многозначительную ноту ля, он обратился к Григорам. «Воины! Сегодня вам выпала честь стать участниками величайшего соревнования четырех королевств. Ваша доблесть, сила воли, верность принципам и способности будут подвергнуты серьезному испытанию. Вы разящие, ваш лук — это ваш лучший друг. И пусть сегодня правители Цандера, Моуторна и Войтшера не смогли присутствовать на турнире, их доверенные лица сейчас смотрят на вас сверху вниз и желают вам доброй победы. Ложа четырех гербов, поприветствуйте наших воинов!» Аплодисменты и свист донеслись с четырех балкончиков знати, по одному на каждое королевство. Лавгут и его приближенные хлопали громче всех, будто среди власть придержащих тоже проводилось некое состязание. «Вы слышите, воины? Они ждут от вас великих свершений. И прежде чем вы докажете, что вы лучшие из лучших, я, как удостоенный великой чести нести громкое слово, передаю его Лавгуту Арнийскому, королю Халиндора. Ваше Величество, окажите честь!» «Это честь для меня, Дартон», — молвил монарх, выпрямившись. Он подошел к краю балкона и, раскинув руки аки добрый даритель, укрепил веру щитов короны перед состязанием. «Я смотрю на вас и вижу себя много лет назад. Мой щит остановил сотни ударов. Мой меч поразил не меньше врагов. Мои стрелы проредили сонмы заблудших, оставив их чаяние в чертогах божественной немилости. Я родился Григором и остаюсь им по сей день. Я такой же, как вы, и для меня все вы уже победители. Натягивая тетиву верной дланью, зорким глазом клеймя цель, думайте о том, что каждый из вас — это воплощение надежды всех четырех королевств. А надежду нельзя сломить!» Она живет вечно. Так прославьте же свои имена до скончания времен и далее. Сделав шаг назад, он низко поклонился. Я возвращаю слово тебе, Дартон. Спасибо, Ваше Величество. Это была прекрасная речь. Засим, начнем же первое испытание разящих, а именно огненную стрелу. Подготовить луки. Правила просты. Дартон прав, это было восхитительно. Сказал сэр Сигром Кирканес. Пока Лавгуд вдохновлял Григоров словами теплоты, шустрый хранитель монеты успел перенести свое кресло. Он устроился за спиной короля и его советника, дабы стать к ним ближе и разделить беседу. «Вы не возражаете, если я посижу рядом с вами?» «Я не против. А ты что думаешь, Доминес?» Хмыкнул тот, скривив рот и пожав плечами. «А почему бы и нет? Поговорим обо всем, о чем захотим». «Сигром, я смотрю, ваша жена тоже не теряла время зря». Она завела разговор с Мейлором и Астартой. «И с Тигианом!» — улыбнулся щекастый старик Кирканес, в шутку пригрозив Клименту позолоченным кортиком. «Моя пышечка очень любит все, что связано с кудесничеством. Когда она услышала об этой... золотой проекции, точно! Вот она услышала о ней и сразу мне на ухо присела, чтобы я кресло подвинул». «Этот Тигиан страшный, как мой зад, но ума ему не занимать. Интересный молодой человек». «Мне он тоже понравился». Лавгуд кивнул, не отвлекаясь от действа на поле. «Он очень вежливый и приятный в общении. Не понимаю, почему Тигиан вечно попадает в неприятности. Недавно он схлестнулся с самим Матиаром Мивалетом». «Ну, здесь ничего удивительного», — уверенно проговорил Доминес. «Матиар — большой любитель потешаться над теми, кого считает слабее себя». Этот наглый юнец думает, что деньги его матери покроют все, что угодно. что они могут сделать его неприкасаемым. Как хранитель монеты могу сказать, что деньги — штука сильная. Но не всесильная, — хором ответили король и советник, обернувшись к Сиграму. Не стану сейчас спорить с вами, ваше величество и достопочтенный советник. Но если вам интересно мое мнение насчет самого инцидента, то я хотел бы сказать, что Матиар точно не на того напал. По Тигиану сразу видно, что он умеет постоять за себя. Каждый кудесник должен уметь дать сдачи. Согласен с вами. Я, наш младший, будто на занятии в Академии поднял руку над головой, поддержав хранителя монеты. Вы нас подслушиваете, молодой человек? Нет, что вы, сэр Кирканес, не подслушиваю. Вы просто очень громко шепчетесь, поэтому вас здесь прекрасно слышно. Я польщен, что вы говорите обо мне. Спасибо вам. Сиграм растерялся, отчего кортик в его руке начал дрожать, балансируя меж пальцами. Астарта и Мейлор цедили вино, натужно не замечая хранителя монеты. А вот Тигиан, блистая золотистыми глазами, буравил его ими насквозь. Неужто благодарность кудесника была притворством, и это безобидное обсуждение пробудило в нем пылающий гнев? Кирканес не желал рисковать, и потому вернулся к диалогу с королем и его верным советником. Пусть ему и приходилось изредка посматривать в сторону кудесника. «А о чем мы говорили?» «Неважно, Сиграм. Сейчас будет выступать наш Григор», — сказал сосредоточенный Лавгуд, поудобнее устроившись в кресле. «Смотрите, друзья, он зажигает стрелу. Этого молодого разящего зовут Ралис Бьонский. Я знал его отца. Простолюдин, как и я. Хороший был человек». «Посмотрим, как его сын покажет себя», — прокомментировал Сиграм. Разговоры и сплетни ушли на задний план, покуда на поле выступал верный слуга Халендора. Ралис окунул наконечник стрелы в масло и опалил факелом, приготовился поразить цель. Сложность испытания состояла в том, что мишень заслоняли потоки воды, кои помощники Дартона Шинрейса сливали вниз с пьедестала, создавая эффект водопада. Дистанция полета стрелы составляла 100 метров, и пройдя сквозь стену холодной стихии, она должна была обязательно остаться горящей, чтобы заработать очки для лучника. Всего ему давалось 3 выстрела. «Готовьсь! Целься!» — пробасил ключевой Шинрейс. «Огонь!» Ралис произвел первый выстрел. Не успели зрители моргнуть глазом, как стрела поразила яблочко, не утратив пламени. Но Григор не стал дожидаться громких аплодисментов. Кивнув Дартону и заполучив от него разрешение продолжить, он поразил мишень еще 2 раза, пробив заветный центр вместе с предыдущим снарядом насквозь. 3 стрелы, аки распустившийся бутон цветка, расслоились под силой друг друга, утратив мощь огня. «Невероятно! 3 из 3 и все в яблочко!» — объявил Дартон. «Феноменальное выступление Григора учения разящих Ралиса Бьонского! Аплодисменты, дамы и господа! Он их, несомненно, заслужил!» С высоты королевской ложи гордый Лавгуд смотрел на выдающегося лучника, и тот заметил взгляд своего правителя среди сотен глаз. 2 Григора кивнули друг другу в знак уважения. Они знали, что если окажутся на поле брани вместе, то смогут забрать жизни сотен врагов в тандеме щитов короны. «Он заметил, как вы на него смотрите», — сказал Доминес, улыбаясь. «Я горжусь Ралисом. Это прекрасное начало цикла. Если наши Григоры продолжат выступать на уровне, то победа у нас в кармане». «О, ваше величество, я не сомневаюсь, что мы победим!» Внимание к себе привлекла жена Сиграма, леди Мариция Кирканес. Помахивая большим веером, она строила глазки королю, игнорируя мужа, кой, насупившись, сидел за его спиной. Хранитель монеты зря переживал за сохранность брачной верности, ибо пышные дамы никогда не интересовали Лавгута. Он предпочитал воительниц. Шрамы на их телах несли глубинный смысл и рассказывали истории, схожие с той, что поведали народу о становлении короля-узурпатора. Супруга Кирканеса была далека от желанного образа. Платье едва сходилось на ее груди. Мариция могла бы дать фору даже придворной поварихе, не стеснявшийся готовить больше необходимого, дабы отобедать 2-й раз, пока никто не видит. «Я говорю с леди Астартой и все отцом Мейлором», — щебетала леди Кирканес. «Мы 3 убеждены, что Халендор в этом году непобедим, и у иных гербов нет ни шанса. Их правители даже не соизволили появиться на столь важном турнире. Что за позор?» «У них много дел государственной важности, леди Мориция», — ответил Лавгуд, проявив уважение к королям. «Мой дорогой друг Салливан решает вопросы с Войчером о разделе границ. А у Моуторна проблемы с неким выскочкой, возомнившим себя истинным королем». «Неслыханно!» — оживился Сигром. Он нашел повод переключиться со своей жены на другую тему. «Что он о себе возомнил? Неужто жалкий голодранец действительно думает, что сможет управлять Моуторном?» «Не только Моуторном. До меня дошли слухи, что он считает себя правителем всех земель. Это демонстративное поведение настораживает Кернисиуса. Он выслал мне красное письмо с просьбой поддержать его, если мятежное войско окажет достойное сопротивление». «Скажи-ка, Лавгуд, сколько человек у этого... правителя всех земель?» — вопросил заинтересованный Климент. К тому моменту на поле выступал уже третий лучник. «Больше 300, и его войско постоянно растет. Приближенные Кернисиуса выслали отряд неуловимых. Они должны были умертвить злодея под покровом ночи. Но на следующее утро выяснилось, что все до единого посланные Григоры примкнули к врагу. Я не понимаю, как такое возможно. Предать может один, но не все же разом решили отвергнуть Кернисиуса». «Звучит серьезно». «Еще как! Может быть, их подкупили?» — предположил Кирканес. «Не поймите превратно, но всегда все зависит только от суммы. Представьте, что Григору предложили 1 000 000 золотых». «Откуда такие деньги?» «Откуда-нибудь, сэр Доминес. Лавгуд сказал, он называет себя правителем всех земель. Рискну предположить, что и деньги он собирал оттуда же. Да, я, конечно, помню, что сегодня вы оба назвали деньги не всесильными, но вдруг у этого высокомерного гада есть драгоценные камни. Купить можно все, главное знать цену. А цена равно успех». «Ценный успех предательства?» Голос леди Астарты пронзил крепость мужского диалога. Сделав глоток вина из позолоченного кубка, она томно прошлась языком по своим пышным губам и, выдержав многозначительную паузу, перевела бирюзовый взгляд с красного содержимого сосуда на хранителя монеты, который, уподобившись жене, напрочь позабыл о том, что состоит в браке, удостоившись внимания самой красивой женщины в Холлиндоре. 1 000 000 золотых? 2, 3 миллиона? «Не найдется той суммы, что заставит меня предать Лавгута и моего супруга Доминоса. Поэтому я — часть Совета Короны. Мною движет решимость». «Я не хотел вас обидеть». «Вам и не удастся, достопочтенный сир Кирканес. Вы и ваша жена, по всей видимости, еще не присытились звоном монеты. Для вас он — абсолют. А для меня — пустой звук. Я разделяю иные принципы». Король Лавгуд Арнийский, всеотец Мейлор и советник Доминес догадывались, что сейчас скажет Астарта, и потому улыбались во все 32 зуба, облокотившись на спинке кресел. Климент так вообще положил ногу на ногу. Он смаковал момент, подливая вина в бокал Сигрома, ибо знал, что после словесной пощечины оно ему пригодится. «Мы живем в мирное время, но всегда должны быть готовы к войне. Ибо стоит нам предаться праздности, как ее пламя найдет нас. Мой отец, отправляя меня в Холлиндор, повторял одно и то же. Рядом с Арнийским тебя ждет большое будущее. Все короли честолюбивы, но только не он. С ним ты сможешь продемонстрировать людям истинную справедливость. Поможешь им сбежать от тени войны. Знаете, что для меня успех, сир Кирканес? Тот факт, что даже в тисках смерти, направившись к богам год назад, перед лицом неминуемого конца, мой отец гордился мной. Он сказал: «Моя дочь за одним столом с королем, как его верный друг и советник». «Я немного не понял». «И я помогу вам», — сказала Астарта, испив последние капли вина в кубке. «Пусть я и считаю Лавгута великим правителем, я убеждена в том, что есть и другие люди со схожими способностями. Как нашему Лавгуту хватило решимости однажды свергнуть Арвальда, так и у них хватает духу на дерзкий поступок. Неуловимые предали своего короля, потому что поверили в нового. И это серьезная угроза для 4 гербов. Человек, способный убедить всех в своей исключительности, он наша цель номер один». «Ты права, любовь моя!» — согласился Доминес, неожиданно подскочив с места. Харизма. Умение управлять людьми позволило этому выскочке преуспеть. Это не просто стечение обстоятельств. Это вызов. Сперва Моуторну, затем и всем нам. Не стоит так волноваться, муж мой. А я и не волнуюсь! Вопил он в очередной раз, потеряв дар самообладания. Я хочу лично встретиться с этим ничтожеством и разорвать его на куски. Как он смеет угрожать Кернисиусу и уж тем более Лавгуту? Ему явно не мила жизнь! Леди Клемент заметила, как ее супруг покраснел от нахлынувшего напряжения. Как его сжатые кулаки тряслись, готовые уничтожить правителя всех земель и его жалких прихвостней. Эта вспышка гнева была не к месту, посему Астарта решила действовать. «Красное письмо — это еще не повод давать гневу выход. Испей сок ягоды Марики, любимый. Возьми же. Не серчай». Она протянула ему кубок, кой наполнили соком заранее. Ведь заботливая жена все знала о своем несравненном муже. «Ох! Спасибо, Астарта. Ты как всегда вовремя. Видимо, с меня уже хватит вина. Сок Марики приведет меня в чувство. Простите, пожалуйста, что повысил голос и вышел из себя. Даже голова немного заболела». «Ничего, мой друг», — сказал Лавгут, ухмыльнувшись. «Я тоже с трудом держу себя в руках. Хочется вступить с врагом в прямую конфронтацию и показать, чего стоит Халендор. А я, между прочим, видел текст письма своими глазами. Готов поспорить, слуги Кернисиуса тоже волновались, записывая за ним текст. Они понимали, в каком положении их король». Смотря на собеседников, Кирканес знал, что стоит им ответить. Он сделал глоток вина для храбрости, оставив немного на дне, и, засучив тугие рукава сюртука, вышел вперед, расхаживать меж креслами. «Да, тяжелые времена. Боюсь, я скоро мы не сможем наслаждаться турнирами и светскими беседами. Похищение в городе, смерти приближенных короны, вечная грызня между Цандером и Войчером за островки посреди бескрайних водных просторов. Когда я был совсем крохой, я думал, что война — это такая осознанная мера, где все понимают риски и действуют с умом. Но потом я пережил короля Арвальда, сумасшедшего тирана, устроившего самую кровопролитную войну. Один человек умудрился рассорить всех сразу». «Продолжайте», — попросил Тигиан, поддавшись ходу мысли хранителя монеты. Уходя в дебри философствования, перебирая золотой кортик меж пальцами, он смотрел на небо и улыбался. «Можно и продолжить, Янош-младший. Всегда есть этот один человек, и он всегда разный. Порой это крикливый дурак вроде Арвальда, а иногда он незаметный хищник, аки-змей, ползущий в высокой траве. Он кажется всем добрым малым, но на самом деле он хитрый манипулятор, умеющий говорить людям то, что они хотят услышать. И он никогда не лжет. Правда живет у него между строк». «Готовься!» — кричал Дартон на поле. «В любом случае, я уже понял, кто наш враг». Кирканес облокотился на расписную балюстраду балкона, сделав глубокий вдох, пока остальные наблюдали за ним, ожидая громкого финального слова. «Целься!» «Простите меня, Ваше Величество, но мое раскаяние — это лишь мелочь, которой я не смогу рассчитаться, даже если я хранитель монеты». «Что ты имеешь в виду?» Лавгут тотчас напрягся. Он изо всех сил вцепился в подлокотники кресла, чувствуя недобрый мотив в речах Сиграма. «Огонь!» — выкрикнул Дартон, дав лучнику команду отпустить стрелу в полет. Она, устремившись к мишени, прошла сквозь водяной заслон и... «Прощайте», — молвил сэр Кирканес. Не моргнув и глазом, расплывшись в блаженной улыбке, он одним молниеносным движением вонзил позолоченный кортик себе в шею. Под аккомпанемент истошного крика леди Мариции, обронившей свой веер, Сиграм рухнул на колени, захлебываясь в брыжущей крови, что струей уходящей жизни затмило цвета королевской мантии. Арнийский утратил дар речи. Никогда прежде умудренный опытом монарх не видел ничего подобного. Живой и здоровый хранитель монеты говорил с ним, и вот за секунду его не стало. Он лишил себя жизни без причины. И пока Мейлор с Тигианом бросились к вдове Кирканес на выручку, пока покрывшаяся мурашками леди Астарта лишилась хрупкой связи с реальностью, дрожа будто последний лист перед холодной зимой, Доминес и Лавгуд смотрели друг на друга оценивающе. «Ты дал ему вино». «Я знаю», — ответил Климент. Советник подошел к своей супруге, застывшей в миноре, и закрыл ей глаза ладонью, не разрывая зрительный контакт с Арнийским, вглядываясь в его карие очи, полные подозрений. «Смотри, мой король, та же чаша, и я выпиваю из нее у тебя на глазах». Доминес допил последние капли из кубка Кирканеса. «И у меня нет даже мысли о самоубийстве. Я не знаю, что за яд способен на такое, но мы должны сделать хоть что-нибудь. Мой король, неужели вы не слышите крики ваших подданных?» Лавгуд ушел в себя посреди жерла паники. Зрители забыли о турнире, тот был запятнан кровью. Григоры поспешили на помощь, но даже когда они унесли тело, когда приказали зрителям покинуть амфитеатр и не мешать им, Арнийский все равно не сдвинулся с места. Крепкой дланью он держал флерсенблат, буквально рвущийся в бой. Клинок чувствовал присутствие врага, но не мог указать на него без ошибки. Кирканос был абсолютно прав. Иногда он незаметный хищник, аки змей, ползущий в высокой траве. Мысли путались в голове Лавгута, ибо правитель понятия не имел, кого ему стоит подозревать и нужно ли вообще делать это. Вдруг враг спрятался далеко, и его инкогнито ничего не угрожало. Слишком много вопросов. Так, вернувшись из забытья, он увидел, как Доминес, Тигиан и Мейлор уводят женщин с места преступления. Взглядом раба, не знающего мук ретивого счастья, Климент смотрел на своего монарха, умоляя его пойти за ним. И спаситель Холлиндора не мог поступить иначе. Скрипя сердце, дав тени зла шанс скрыться вне поля зрения, Лавгуд Арнийский сделал тяжелый шаг вперед. Его ждал совет короны. Еще один повод отвергнуть мирные времена.